Твои слезы. Никто не видит твои слезы. Никто не видит твои слезы. Ты не ищи меня, я больше не твоя. С тобой не буду рядом, милый, больше нет меня. Ты не ищи меня, я больше не твоя. С тобой не буду рядом, милый, больше нет меня. Что бы ни было, но мы останемся с тобой. Я не дам тебе упасть, ты за каменной стеной. Прости меня за все поступки и за эту боль. Мне плохо без тебя, я по ночам слышно мой вой. Я понимаю, что бываю, я не прав, не подарю тебе розу, подарю тебе сад. Пойду для тебя на пролом, не только одну песню посвящу тебе, альбом. Ты подожди его, у тебя все впереди. Зачем тебе такой, тебе надо перейти дорогу боли, чтоб тебе не было больно. Попробуй сделать так, и ты будешь довольна. Столько много времени прожили вместе, вы давно могли бы быть жених и невеста. Когда вы понимали оба чувства свои, он, наверное, где-то один грустный стоит. Прости его, он по-любому тебя любит. Все мы делаем ошибки, таковы мы люди. Трек для тебя сдалека поют, ты у окна на столе капают. Капают. Твои слезы. Никто не видит твои слезы. Никто не видит твои слезы. Ты не ищи меня, я больше не твоя. С тобой не буду рядом, милый, больше нет меня. Ты не ищи меня, я больше не твоя. С тобой не буду рядом, милый, больше нет меня. Говори такое, потерять тебя это большое горе. Звонит твой телефон, давай поговори мне, вспоминай плохое. Мы с тобой спорим часто, мы как огонь и вода. Но я же люблю тебя, ты это помни. Ты сделай шаг, я тебе руку подам. Покажу мир любви, воздух, земля, города. Мы улетим туда, где ты забудешь слезы, где от лучей блестят твои глаза и косы. Твои слезы. Никто не видит твои слезы.